Савенков, посещая митинги, с юмором слушал социал-демократов, которые говорили о необходимости вооруженного восстания, о разъяснительной работе в войсках, о том, что террор — отжившая форма борьбы, которая в нынешних условиях куда как более выгодна царизму, пугающему массы злодейством революционеров. Савенков не считал нужным заниматься вопросами подготовки восстания. Толпа бессильна. Быдло, лишенное организации и единой воли. Именно террор — та форма, которая не может не породить всеобщий страх. А страх самопожирающий. Азеф настаивал, чтобы Савенков, тем не менее, вошел в сношения с социал-демократами. «Я не хочу говорить с математиками от революции», — отвечал Савенков. «Они верят в слово, я в бомбу». «Ты член партии, мой помощник по террору. Я удивлен, что ты смеешь обсуждать приказ ЦК», — протянул Азеф. «Партия, ЦК, я. Мы должны знать все обо всех, чтобы выступить в решающий момент, отдавая себе отчет в том, кто есть кто, будь то кадеты или эсдеки. Важно, за кем пойдут». «Ивно, ты ставишь меня в трудное положение», — ответил тогда Савенков. «Я не могу не подчиниться решению ЦК, и твой приказ для меня абсолютен. Но неужели ты серьезно думаешь, что толпа может что-либо? Декабрь на Пресне — это же крах утопий о вооруженном народе. 500 мастеровых с наганами понастроили баррикад и возомнили себя парижскими коммунарами». Азеф пожал плечами. «Если бы наши товарищи из Путиловской организации смогли взорвать железнодорожный мост, и семеновцы остались в Питере, я не знаю, как бы Дубасов удержал Москву, Борис. Кто предал наших путиловцев? Вот что меня мучит. Какое падение, какая страшная грязь отдавать товарищей палачам». Отдал охранке путиловцев эсеров он, Азеф. Положение было критическим. В департаменте сказали: «Пусть взорвут любого генерала, но эшелон семеновцев должен пройти в Москву, Евгений Филиппович». Фишелевичем в нос не тыкали, щадили. Азеф потребовал за эту отдачу 3000 рублей. «Слишком рискованно. Всем известно, что подготовительную работу вел я. Придется оплачивать комбинацию». Комбинация это была вздорной. Дал своим приказ, обговорил время, снабдил динамитом, поцеловал исполнителей, пообещал, что революция запишет их имена на скрижали. Потом поехал в отдельный кабинет ресторана «Метрополь», что держал постоянно, позвонил дежурному ротмистру по железнодорожной жандармерии, бабьим голосом сообщил, что на 27-м километре бомбисты станут взрывать путь и валить мост в 22 по нулям. Немедленно был отправлен конный отряд, исполнители чудом избежали ареста, проскочили семеновцы, залили Пресню кровью. На съезде в Иматре Азеф потребовал полной, исчерпывающей определенности. «Надо утвердить стратегию партии раз и навсегда. Мне надоело брать на себя всю ответственность. Конспирация или легальность? Террор или агитация? Пусть решит ЦК». Анненский и Пешехонов выступили с декларацией.